Часть третья. Еще издали с пригорка Сережа увидел, что брюки и куртка по-прежнему висят на спинке скамьи. Осталось пробежать немного, перепрыгнуть заросшую канаву, проскочить кустарник, и вот скамейка. Он перепрыгнул канаву, но когда перед ним оказались кусты, оттуда из засады вышли четверо. Это были, конечно, враги. Гутя, Витька Солобоев, Женька Скатов и Пудра. А вы говорили, уехал. Вон он, вовсе не уехал даже. Ага. Привет. Гутя был, как всегда, красив и аккуратен. Даже складочки на шортах отутюжены. Остальные трое были встрепанные и вспотевшие, а Гутя даже прическу не разлохматил. Он вертел в пальцах одуванчик с пушистой головкой и улыбался. Сережа сделал ошибку. Ему бы сразу шарахнуться назад, за канаву, а там еще посмотрели бы, кто быстрее бегает. Но он решил проскочить строй врагов, схватить со скамейки вещи и потом уже броситься к реке. Не успел. Сразу 6 липких ладоней ухватили его за голые локти, за кисти рук. Сережа рванулся, конечно, да толку мало. Его держали трое, и каждый был сильнее Сережи. «Не дрыгайся, силы береги. Еще до лагеря 4 километра топать. А ты, наверное, не обедал, бедненький?» «Ну чего пристали? Я что вам сделал?» «Нас из-за тебя на речку не пускают и в лес». «Я-то здесь при чем?» «А говорят, что если отпускать, то все начнут разбегаться, как ты. Ты больно хитрый, сам до хаты, а мы сидеть из-за тебя должны в палатах дожидаться». «Врете вы все? Вас директор послал». «Ладно, это не твое дело». Гутя один из всех не держал Сережу. Прохаживался перед ним, помахивал одуванчиком, а в другой руке у него был маленький газетный сверток. «Я в лагерь все равно не пойду». «За уши потащим». «Надорветесь». «Справимся». «Вы права не имеете. У меня же вещей нет. Они на берегу остались». «А собака?» «Тоже на берегу». «Ну вот и хорошо. Дай, Гутя, колбасу, я ее вместо собаки съем. А то все равно Солобоев слопает, ему сегодня добавки не дали». «Дурак, не знаешь, что ли, что в этой колбасе?» Гутя зашвырнул сверток в кусты. «Не знаю, я еще на кухне откусить хотел. А что, дурак?» «Живодеры». «За живодеров поимеешь в лагере. Ладно, пошли». Сережа опять рванулся. «Не пойду я, меня там люди ждут, катер». «Адмирал! Глядите, парни, катер его там ждет!» «Не волнуйся, деточка, за тобой в лагерь персональный самолет пришлют!» «Вы еще за это ответите! У меня там чемодан, если вам за меня ничего не будет, за вещь вы все равно ответите!» На Гутином лице мелькнуло сомнение. «А на кой нам твой чемодан? Нам про него ничего не сказали. Может, ты его куда выбросил или запрятал? А мы что, искать обязаны? Нам не чемодан ведь, а тебя велели в лагерь притащить». «Ага, велели. Я же говорил». «Ладно, заткнись». «Жандармы вы, вот вы кто. Точно, полевая жандармерия». «Ну ты...» Гутя пушистой головкой дуванчика ткнул Сережу в губы, а облетевшим стеблем стеганул его по носу. «За жандармов ты особо получишь, по первому разряду». «Все равно жандармы. А кто вы? Хорошие люди, что ли?» «Ладно, тащите его, парни!» Сережу рванули вперед. Он уперся пятками, но кожаные подошвы сандалий заскользили по траве. Сережа постарался зацепиться за куст, но только зря расцарапал щиколотку. Но почему так устроен человек? И не боится он, и боли особой не чувствует, а только злость. И плакать совсем не хочется, а слезы сами по себе закипают где-то в глубине и грозят прорваться. Они еще не очень близко были, эти слезы, но Сережа уже чувствовал их. «Зря стараетесь! Ну, притащите в лагерь! А потом что? Все равно за мной сейчас придут! Алексей Борисович придет и собака!» «Пусть ищут с собакой! Там для тебя отдельная комнатка приготовлена, в изоляторе. Будешь сидеть, пока маму-папу не вызовут. а потом на линейке коленом под... Ну, в общем, ясное дело. Могут и галстук снять. Не, не снимут. Гортензия говорила, что в лагере нельзя выгонять из пионеров. А то бы запросто. Ну, я так не согласен. 4 километра его на себе переть. Машина-то, небось, уехала, а мы вкалываем. Я не лошадь. Сейчас он сам побежит. Вы его только подержите минуточку. Я сейчас. Он отпустил Сережу, а Витька с Женькой вцепились в него еще крепче и побежал к заросшей канаве. Мальчишки ждали. Сережа видел, как пудра натянул на ладонь обшлак рубашки и вырвал длинный, почти метровый стебель крапивы с темно-зелеными узкими листьями. Гады! 4 на 1! Сережа даже удивился, что ничуть не боится. И слезы больше не грозили ему. Была в нем холодная, спокойная злость только и всего. А пудра улыбался большим ехидным ртом, помахивал крапивой и медленно подходил. Ну, побежишь? Животное! Попробуй только ударь. Пудра сильно размахнулся и стеганул его повыше колен. Сережа закусил губу, но не двинулся. Дураки! Вы меня хоть огнем жгите! Я вам подчиняться все равно не буду. Будешь. Неожиданно, то ли из книжки про разведчиков, то ли еще откуда-то вспомнились Сереже слова. Если ударить противника под колено каблуком, можно сразу вывести его из строя. И он без размаха коротко врезал сандалии пудре по ноге. Пудра ойкнул и присел. Свободной ладонью зажал колено, однако крапиву не выпустил. Глаза у него сузились. Ну, сейчас попляшешь. А ну кончай. Женька Скатов отпустил Сережу. Это было очень неожиданно, и Сережа пропустил момент. Ему бы рвануться из Витькиных лап и был бы свободен. А он прозевал, и в следующий миг его руку перехватил Гутя. Ты чего? А ничего. Мучайте человека. Чего он размахался? Пудра, тебе бы так. А меня крапива не берет. Я в нее могу без штанов прыгнуть. Наспор. Ну и болван. Все вы. Собаку еще погубить хотели. Она-то при чем? А тебе жалко? Она бы тебе ноги пообглодала. А мне чего их глодать? Я, если б знал, с вами бы не связывался. Обождите, я еще скажу в лагере, как вы его мучили. Он вдруг повернулся, пролез через кусты и зашагал к дороге. Ой, изменник. Ему же хуже будет. Хуже всех будет вам. Вы еще вспомните. Ой, страшно. Он сейчас маму позовет. Да не, он не маму позовет. Он всадников своих позовет. Сейчас. Мюнхгаузен. Ну, зови своих всадников. Эскадрон. Ох, если бы на самом деле были всадники. Все, что есть у него, отдал бы за это Сережа. Пол жизни отдал бы за минутное чудо. За то, чтобы гневные всадники примчались сейчас для защиты и мести. Чтобы и Гутя, и Витька, и гнусный Пудра затряслись и побелели от ужаса перед непонятной и неожиданной силой. Если бы... И сильнее боли, сильнее обиды и злости, жгучей волной поднялась в нем тоска по чуду, которого не может быть. Ведь только совсем маленькие дети верят в сказки до конца. Только очень маленькие дети верят в чудеса. Да еще старые, много пожившие люди утверждают, что чудеса все-таки бывают. Редко-редко, но случаются. Но Сережа-то не был маленьким ребенком. И старым опытным человеком он тоже не был. Он был просто мальчик и твердо знал, на свете не бывает чудес. И он изумился и вздрогнул, почти так же, как его враги, когда в полыхании рыжих гриф и с глухим громом подков 5 кавалеристов вылетели на поляну и встали полукругом. И самый главный всадник, смуглый, белозубый, в зеленой рубашке и парусиновой буденке с суконной голубой звездой, негромко сказал: «А ну, не трогать!» И стало тихо-тихо. Только в сбрую лошади звякнули медные колечки. Катер рокотал мотором и разгонял по стеклянной воде длинные волны.

Дядя Игорь с утра до вечера на работе, а ты с велосипедом. Он говорил, подожди до субботы, а в субботу его вызвали в порт. Что-то там срочное случилось. А он сейчас диспетчера порта замещает. Сейчас навигация в разгаре. Мы пока плыли, знаешь, сколько всяких теплоходов на встречу попалось. Ну, ты все-таки давай адрес, я пойду. Останься, серенький. Вот она всегда так. Если хочет подмазаться, не уходи, серенький, сделай, серенький. Только она его сереньким и называет. Раньше еще мама так называла. Но это было давным-давно. Не уйдешь, да? Я пельмени сварю, у нас две пачки в холодильнике. Пельмени — это, конечно, вещь, но... Ну куда ты пойдешь ночью? Это далеко, за 7 кварталов, на углу Октябрьской и Челюскинцев. Уже 11:30, и холодно сейчас, вон у тебя руки в пупырышках. Вечер и в самом деле был свежий. Сережа пока шел от пристани слегка озяб, но он сурово глянул на хитрую Наташку. Это от твоих рук. Почему у тебя пальцы мокрые и холодные? Стирала на ночь глядя? Это я ревела. Тоже из вредности? Нет, я боюсь одна. Сережа внимательно посмотрел ей в лицо. Только сейчас, при свете слабой коридорной лампочки, он разглядел, что глаза у Наташки красные и припухшие. Он не стал, конечно, смеяться. Никогда они не смеялись друг над другом, если одному из них было по-настоящему до слез плохо. Если человеку одиноко и страшно, кто-то должен оказаться рядом, как сегодня на станции. Хотя, по правде говоря, Сережа не понимал, как может быть страшно в своем доме, знакомым до последнего гвоздика. Ладно, вари пельмени. Наташка расцвела, и они пошли в комнату. Она сразу превратилась в хозяйку. Цыкнула на Нока, который хотел устроиться на пушистом половике у дивана, и показала ему место у двери. А Сережа велела умываться. Успеется. Он скинул сандалии и забрался на диван. Наташа неодобрительно посмотрела на Сережины колени, темные от земли и въевшегося травяного сока, но ничего не сказала. Диван торжественно гудел всеми пружинами. Гудеть так он научился еще в те времена, когда Сережа и Наташа устраивали на нем цирковые представления с борьбой и конными скачками. Наташа ушла на кухню, Нок опять осторожно перебрался на половик и вопросительно посмотрел на хозяина. «Ладно, лежи пока». Усталость мягко растекалась по телу. Но спать Сережа не хотел. Привалившись к вышитой подушке, он оглядывал комнату. Комната была такой же привычной, своей, как и те, в которых он жил. Все знакомое и знакомое. Телевизор «Старт», накрытый вязаной салфеткой, черный книжный шкаф с завитушками и треснувшим стеклом, большая фотография в рамке. Наташа и дядя Игорь делают зарядку. Наташка маленькая, 6-летняя, в мальчишечьем тренировочном костюме и с громадным обручем. Дядя Игорь с 2-пудовыми гирями, поднятыми к плечам, весь переплетенный мускулами, как гладиатор, и громадный. Сережа вспомнил, как дядя Игорь еще недавно сажал их с Наташкой на вытянутые руки и вертел, будто карусель. Только не в этой комнате, а у Сережи, потому что у Каховских было попросторнее. Сереже захотелось в свои комнаты. Он понимал, что пустая квартира со следами унесенной мебели на полу, с темным квадратом на обоях, там, где висела мамина фотография, невеселое зрелище. Но все-таки. Над, а почему заперто? Открой. Это не мы! Домоуправление заперло! Скоро новые жильцы приедут, какие-то Грачевы. А я-то думал, что вы наши комнаты займете. Вам бы, наконец, свободнее стало. Да, теперь уж все равно. Мы к весне тоже переедем. Твой людоед ест пельмени. Он все ест. Горячие только не давай, а то чутье пропадет. Сережа вернулся в Наташину комнату. Подошел к окну. Вид отсюда был такой же, как из его комнаты. Крыши, яркие окна, силуэт водонапорной башни, похожий на старинный замок. Слева темная груда тополей. Внизу кусты рябины, за кустами мостовая. Она была горбатая, эта мостовая. И зимой вдоль нее ветер наметал длинные сугробы, такие непролазные, что отцу приходилось брать Сережу на руки, когда шли в детский сад. Потом они с папой оказывались на широкой, очищенной дворниками улице, Но папа не опускал Сережу. Так им удобнее было разговаривать. Пап, разве справедливо, ну когда двое на одного? Конечно. А что делать? Ну что делать? Выбери время, поговори с ними по очереди. Один на один. Правильно. Вот Светку Лапину я подожду во дворе. А Танька сегодня дежурит в группе. Постой, постой. Ты что же, с девочками хочешь драться? Да я не драться, а только раз. А чего? Они сами первые. Не важно, что первые. Ты будущий мужчина. Настоящий мужчина никогда не дерется с женщинами. Это стыдно. Они же не взрослые тетеньки, а девки. Не девки, а девочки, во-первых. Ты ведь Наташу девкой не называешь. А во-вторых, девочки вырастают и становятся взрослыми женщинами. Мамами, бабушками. Твоя мама тоже была девочкой. Тебе понравилось бы, если бы какой-нибудь парнишка ее отлупил? Мамы тогда уже не было. Но они всегда говорили о ней, как о живой. А что сказала бы мама? А маме бы понравилось? Мама уехала и не вернулась. Потом пришла та телеграмма от незнакомых людей. Иногда Сережа будто с размаху ударяла мысль, что мама уже никогда, совсем никогда не вернется. И тоска скручивала его, и прорывались совершенно безудержные слезы. Но он не видел маму мертвой. А живая, она улыбалась с большой фотографией и словно удивлялась. В чем дело? Я же здесь. Нет, Сереже ни капельки не понравилось бы, если бы какой-нибудь мальчишка задел маму хоть мизинчиком. Мама, наверное, первой никого не стукнула. Наверное. Покачиваясь на папиных руках, Сережа почти касался губами его колючей щеки. А ты маму знал? Ну, когда она была маленькая. Нет, Сережа. Когда мама была девочкой, с ней дружил не папа, а совсем другой мальчик – Андрей. Сережа узнал про это позже, когда была уже тетя Галя и маленькая Маринка. Он увидел однажды, как папа сидит на поленьях у горящей печки голландки и медленно бросает в открытую дверцу письма. Писем была целая пачка. Сережу это заинтересовало, потому что на многих конвертах он заметил красивые марки. Пап, а это что? Это мамины. Мама писала? Нет. Когда мама училась в школе, у нее был друг Андрей Кожин. Когда они выросли, то разъехались в разные города, и он маме часто письма писал. Даже потом два письма пришло. А зачем ты их в печку? А куда же их? Лежат, лежат. Андрею отослать, так я адреса не знаю. На конвертах он обратный адрес не указывал. А что в них написано? Не знаю, Сереженька. Мама не говорила, а я не спрашивал. А сейчас почитай. Отец покачал головой и отправил в желтый огонь еще один конверт. Нельзя. Чужие письма не читают без разрешения. Это нечестно. Конверт свернулся в трубочку, и пламя взвелось над ним длинным языком. А марки? Марки? Марки можно взять. Сережа сел рядом с папой у гудящей и стреляющей печки. Он отрывал от писем разноцветные марки и под тонкой бумагой конвертов чувствовал сложенные в четверо листки. Там были слова, которые больше никто никогда не прочитает. Потому что не у кого спросить разрешения, а лезть без спросу в чужое письмо – это очень скверное дело. Да ты спишь уже? Я? Нисколечко, даже не хочется. Сережа поднялся и нащупал ногами сандалии. Ног принюхался к кухонным запахам и деликатно замахал хвостом. Папа магнитофон купил. Хочешь, включу, чтобы не заснул? У нас одна такая запись есть. Мексиканский гитарист и певец. У нас в лагере вожатый был. Вот это гитарист. От него все ребята ни на шаг не отходили. Он такую песню знал. Лучше всех песен на свете. И вообще, он был самый хороший вожатый. У нас тут недалеко тоже один человек появился. За ним тоже мальчишки табуном ходят. Он их на шпагах сражаться учит. Что это за человек? Кажется, тренер или вожатый. В общем, на Красноармейской есть старый дом, вроде нашего. Его сносить хотели, а потом не стали. Там какой-то детский клуб сделался. Название... Эспада. Эспада по-испански шпага. Правда? В одной песенке у этого мексиканца тоже все время повторяется. Эспада, эспада. Включи. Наташа вытащила из шкафа магнитофон. плоский чемоданчик, нашла на полке катушку. На транзисторах? Какая марка? Мрия. По-украински значит мечта. Слушай, Над, он был в пенопластовой коробке? Да, а что? Она где? Папа убрал куда-то. Можно я ее заберу? Ну, ты спросил папа. Можно, наверное. А зачем? Хочу одну штуку сделать. Давно хочу. Да все пенопласта не могу достать. Большие плиты, ну, которые на стройках, не годятся. Они крошатся. Мне нужен плотный. Папа, наверное, отдаст. Сережка, ну что все-таки в лагере случилось? Что-что? Написал домой письмо, что скучно. Начальник его прочитал. Начал на линейке ругать. Я ему говорю, а зачем чужие письма читаете? А он еще сильнее раскричался. Убирайся, если тебе все не нравится. Думал, я испугаюсь. А я и убрался. Сумасшедший. Ну, слушай запись. Сначала защелкали кастаньеты, и это напоминало цокот копыт. Потом упруго и ритмично ударили струны. И опять, привалившись к подушке, Сережа почти сразу увидел желтые травы и низкое косматое солнце среди облаков, похожих на рваные красные ленты. И темные всадники, медленно выплывая на крутую вершину холма, разворачивались и пускали коней в галоп. И была уже не музыка, а встречный ветер и летящая под копыта степь. И вдруг сквозь ветра и топот донеслись голоса. Тихо. Взволнованный тетя Галя, спокойный и чуть насмешливый бас дяди Игоря. Да вот он, бедный странник, спит без задних ног. Сережа это слышит, но пошевелиться и сказать что-нибудь не может, потому что по-прежнему видит степь и стремительных кавалеристов. И сам он один из всадников. Я чуть с ума не сошла. Приезжает начальник лагеря, представляете, сам ночью. Привозит его куртку, брюки. Я думала, утонул. Оказывается, бросил вещи на станции, куда-то ускакал. Значит, вещи нашлись. Значит, мамина карточка, которая была в кармане, все-таки не пропала. Хорошо, а то, когда примчались всадники, я так и не успел схватить одежду со скамейки. Наталья, знаешь, что этот герой отколол? Знаю. И, конечно, одобряешь. И, конечно. Ну, ладно, друзья, ну ничего не случилось. Ну, Галина, хватит слезы пускать. И ты, Маша, за сердце не хватайся. Одно слово женщины. Молчи уж, мужчина. Сам белее мела до сих пор. Мы сами виноваты. Надо было сразу адрес ему дать. Пап, перетащи его на раскладушку. Есть он все равно уже не будет. Это можно, граждане. А это что за чудовище? И да он не подпускает. Зубы показывает. Это кто не подпускает? Я вот ему. Ну-ка, брысь. А Наташка ног слушается сразу. Молодец, Наташка. Могучие руки поднимают Сережу вместе с конем. И желтое поле, качаясь, уходит вниз. Совсем откуда-то издалека говорит папа. Все понимаю. Да не спорь, Галя, ты сама знаешь, что он прав. Не пойму только, что за лошадь, на которую он мчался. Просто сказка какая-то. Пенопластовой коробки от магнитофона, конечно, не хватило бы на макет. Но еще одну коробку Сереже отдал Генка Кузнечик. Теперь фасад замка был почти готов. Две квадратные башни, двойная зубчатая стена между ними, в стене глубокая арка решетчатых ворот. Но работы оставалось очень много, и Сережа мысленно дорисовывал замок. Появится еще 5 башен, круглых и шестигранных, потом внутреннее кольцо стен, дворики, галерея и замковая церковь, сама по себе похожая на крепость. Все сооружение будет стоять на крутом холме, сделанном из папье-маше и пластилина. Холм зеленый, а башни и стены, как из белого мрамора. Квадратные зубцы блестят на солнце, будто пиленый сахар. Сережа сидел у подоконника и на игрушечной наковаленке склепывал из тонкой алюминиевой проволоки узорчатый флюгер для главной башни. Сегодня был неожиданный выходной. В району назначили какое-то срочное учительское собрание, поэтому в холлах отменили занятия. Объявили спортивный день. Но спортивные соревнования были неподготовлены, и участвовать в них смогли только немногие. Остальные гуляли, радуясь неожиданному отдыху. За окошком начинался хороший день. Начало сентября было холодным и слякотным, но в середине месяца подули южные ветры, и опять пришло лето. Перед Сережиным домом цвел пустырь. На нем год назад разломали несколько ветхих домиков. От них остались только заросшие крапивой квадратные фундаменты, а вокруг фундаментов зеленели кусты сирени и дикие яблони. Из травы смотрели шарики красного клевера и белела россыпь диких ромашек. Пустырь тянулся вдоль всего нового дома, а дом был длинный, с океанский лайнер. Говорили, что скоро перед ним разобьют сквер. Но пока никаких работ никто не вел, пустырь зарастал буйными травами, и здесь было отличное место для игр. Правда, кое-где уже нахально торчали новенькие личные гаражи и пестрели в траве какие-то огороженные клумбочки и грядки. Из окна своей комнаты с третьего этажа Сережа видел, как на старых фундаментах мальчишки играют в индейцев. Где-то шумели и футболисты, но их не было видно за кустами, а индейцы расположились как на ладони. Один в помятом школьном пиджачке и синих джинсах, маленький, с растрепанной светлой головой, суетливо перебегал среди кустов, искал хорошее место для засады. «Похож на Грачева», — подумал Сережа. И воспоминание о Стасике неприятно кольнуло его. Эта история случилась вчера. Дурацкая какая-то история. На перемене перед четвертым уроком Сережа услыхал в коридоре шум, визги и рыдающий крик малыша. Недалеко от их класса находился второй А, и там что-то случилось. Что? Сережа выскочил за дверь. За ним Генка Кузнечик и Мишка Маслюк. В коридоре голосила толпа второклассников. Впереди толпы двигалась дежурная девятиклассница Лилька Граевская по прозвищу «Мадам Жирафа». Могучая особа с тонкой шеей и маленькой головкой. Лилька тащила визжащего и ревущего малыша. Малыш извивался, пытался упасть, чтобы вырваться, скользил каблуками по паркету и взахлеб кричал. «Пусти! Не буду! Пусти!» Столько отчаяния было в этом крике. Такой ужас был на маленьком, залитом слезами лице, что Сережа и не помнил, как оказался на пути у дежурной. «Не трогай!» У Лильки было очень глупое лицо. Она моргала слегка подкрашенными ресницами и все еще держала малыша за кисти рук, пытаясь приподнять его над полом. «Не смей трогать!» Она бы одним движением локтя смести Сережу с дороги. Но ей это, видимо, и в голову не пришло. Кроме того, рядом с ним были Кузнечик и Мишка. Она выпустила пленника, он шлепнулся на пол и, сидя, все еще повторял. Второклассники притихли. «Ты чего? Я дежурная!» «Дура ты, а не дежурная!» «Я дежурная!» «Дежурная ты сегодня, а дура каждый день!» «И это, к сожалению, неизлечимо!» «Сейчас как дам тебе, дежурная, ниже позвоночника!» «Хулиганы! Я к дежурной учительнице пойду!» «Иди, иди!» Сережа в это время наклонился над малышом, взял у Генки Кузнечика платок и начал вытирать второкласснику зареванное лицо. Это было не очень приятно, однако что делать? «Ну вставай, хватит реветь!» Малыш сидел всхлипывая и со страхом смотрел на Лильку. «Не встану!» «Не бойся, она больше не тронет. Вставай!» Он почти насильно поднял мальчишку, и тот сразу прижался к нему, вцепился в куртку. Сережа чувствовал, как все щуплое тело малыша под форменным сукном вздрагивает от нервного озноба и всхлипов. «За что она его?» Крупный второклассник с красивыми карими глазами рассудительно сказал. «Он сам виноват!» «Ой, сам виноват! Эх вы! Он же ваш товарищ!» «А Нелли Ивановна говорит, что он нам не товарищ, раз так себя ведет. Она сама велела Грачева к директору отвезти, потому что у нее самой уже руки опускаются». Маленький Грачев вдруг дернулся и снова зарыдал, не отцепляясь от Сережи. Мадам Жирафа неожиданно засопела, растолкала малышню и тяжело побежала вдоль коридора. Ребятишки, нерешительно оглядываясь на Грачева и его спасителей, потянулись в класс. Грачев заплакал еще сильнее. Что с ним было делать? Куда девать? Как бы не заболел. Маленькие, они такие. И Сережа понял, как поступить. Вы идите, ребята, не надо всем опаздывать. Я сейчас. Этажом ниже у самой лестницы был кабинет врача. Уговаривая и подталкивая, Сережа повел туда Грачева. Марина Аркадьевна, можно? Вот, успокойте его как-нибудь. Просто беда. Ну-ка, ну-ка. Батюшки, сколько слез. Двойку получил? Нет. Ну, тогда ничего страшного. Тебя как зовут? Стасик? Отлично. Давай-ка, Стасик, перестанем плакать. Я тебе обещаю, что все будет хорошо. Она вопросительно повернулась к Сереже, подошла. Он шепотом рассказал, что случилось. Марина Аркадьевна кивнула. Все в порядке. Можешь идти. Сережа вышел и услышал из-за двери голос Марины Аркадьевны. Да ты что от меня шарахаешься, глупенький? Не будет никаких уколов, честное слово. Лекарств не будет. Видишь, я даже халат снимаю. А никакой врач не делает уколы без халата, это не полагается. А чего же ты директора-то испугался? Разве он страшный? Ну ладно, успокойся. Вот так, наконец-то. Смотри, что я тебе покажу. Потом наступила тишина, а через полминуты послышался неуверенный, прерывистый смех Стасика Грачева. Сережа вошел в класс. Он чувствовал себя, как после тяжелой работы или хорошей драки. Даже в голове гудело и ослабели руки. Был урок географии у классной руководительницы Татьяны Михайловны. Ты где это гулял, моя радость? У врача был. А что с тобой? Да не со мной. Один второклассник, ну, в общем, расшибся. Я его отводил. Сережа соврал. Серьезное что-нибудь? Ну, кажется, нет. Татьяна Михайловна пригляделась. Да ты и сам какой-то. Голова не болит? Ну, садись. Я тебя спрашивать хотела, да уж ладно. Что вы? Ну, Татьяна Михайловна, спрашивайте. Я учил. А теперь Сережа со смутной досадой вспоминал этот случай. Кажется, он все сделал как надо. Откуда же непонятное беспокойство? Наверное, вот откуда. Не мог Сережа забыть, как маленький Стасик вздрагивал весь, трепетал просто, прижимаясь к нему. Он был какой-то совсем беспомощный, весь перекрученный страхом. Не осталось в нем ни гордости, ни капельки мальчишечьего характера. Ну разве можно так доводить человека? И еще Сереже казалось, будто он забыл что-то и вспомнить не может. И, наконец, понял. Фамилия-то у Стаськи Грачев. Наверное, это сын Грачевых, которые поселились в старой Сережной квартире. Наташа говорила, что у них есть мальчишка-второклассник. Взрослого Грачева Сережа несколько раз видел, когда приходил к Наташе, а сына не встречал и не расспрашивал о нем. И Наташа, и он почти не говорили о новых жильцах. Неприятно было, что в квартире, где много лет две семьи жили как одна, появились незнакомые люди. Может быть, и хорошие, но чужие. Непонятно где, то ли в соседней квартире, то ли в репродукторе на пристани, пропищали радиосигналы. 10 часов. Сережа отложил почти готовый флюгер и потянулся за рубашкой. Рубашка была темно-стального цвета, с блестящими пуговками и погончиками. На левом рукаве, над локтем, голубел суконный шеврон, рыцарский щит с тремя золотистыми скрещенными шпагами. Над шпагами пламенела звездочка с оранжевыми языками костра. Над звездочкой и витыми рукоятками шпаг полукругом шла желтая надпись. «Эспад». Рубашку тетя Галя купила в детском мире. Шеврон вышивала Наташа, и она же пришила его на рукав. Трудно было найти голубое сукно, однако Наташа перерыла все лоскутки в шкафу и отыскала обрезок от старого тети Машиного пальто. Обрезок был большой, остаток Сережа отдал Женьке Голованову. А Женька за это вытравил кислотой две шпаги на Сережиной военной пряжке. Они как бы скрещивались позади звезды. Сережа заправил рубашку и стал протягивать в петли на брюках широкий форменный ремень. Тетя Галя специально перешивала петли, чтобы ремень проходил в них. Пряжка звонко щелкнула, пояс плотно обхватил талию, и Сережа сразу почувствовал себя выше и стройнее. Он лихо повязал галстук, схватил со стола черный берет с блестящей майорской звездочкой и вышел в коридор к зеркалу. Глянул на себя придирчиво, как командир на новобранца. Еще летом ребята и Олег договорились не ходить в клуб обормотами, быть всегда в форме и держать марку. Все было в порядке. Сережа показал язык своему отражению, чтобы не зазнавалось. Тетя Галь, я пошел! Он выскочил на улицу. День был не такой теплый, как это казалось из окна. С реки тянул холодный ветерок. Сережа поработал локтями, чтобы прогнать озноб, и зашагал вдоль дома. Посреди пустыря шумели ребята. Но это был уже не шум игры. Сквозь возмущенные мальчишечьи голоса пробивался визгливый женский крик. Мимо пробежал, как сумасшедший второклассник Вовка Лебедев. «Зыкина, мяч отобрала!» В окружении ребят стояла круглая тетя в цветастом халате. Она прижимала к животу красный футбольный мяч и кричала. Кричала о том, какие все вокруг паразиты, особенно дети. И как они отравляют ее несчастную жизнь, и что она не отдаст мяч, пока не придут родители и не расплатятся за все причиненные ей убытки и унижения. Это и была Дзыкина. Сережа и раньше сталкивался с ней. Один раз. 2 недели назад ребята играли с Ноком, и пес по инерции проскочил около дзыкинской грядки с георгинами и астрами. Грядка была огорожена колышками с белой матерчатой лентой. Нок зацепил хвостом колышек, и лента затрепыхалась. Бдительная Дзыкина увидела это и подняла крик. Правда, тогда она кричала издалека. Нок не любит, когда ругают его хозяина. Сейчас, видимо, мяч попал в цветы, а Дзыкина, к несчастью, оказалась рядом. Разговаривать с ней было бесполезно. А что делать? Прежде чем решиться на стычку, Сережа сделал отсчет. Этому его научил Олег. Он говорил, если приходится влезать в неприятное дело или в драку какую-нибудь, сосчитай, как перед стартом. Чем серьезнее дело, тем больше бери отсчет. Помогает справиться со страхом и успокаивает голову, чтобы не напороть горячку. Сейчас никакого страха Сережа не чувствовал, было просто противно. Однако не уходить же. Отберет мяч насовсем, испортит людям весь день и настроение. И ничего они с ней не сделают, тем более, что народ собрался совсем молодой, не старше 4 класса. Сережа начал с 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отдайте мяч! Дзыкина хлопнула губами и уставилась на Сережу. В ее булавочных глазах появилось злорадство. Не отрывая взгляда от Сережи, она вобрала воздух и заголосила. Петя! Петя! Из открытого гаража появился Петя. Это был широкий, лысоватый мужчина с распаренным, как после бани, лицом. Жидкие прядки волос приклеились к его липкому лбу. Он вытирал о мешковатые штаны масляные ладони. Петя раздвинул примолкших мальчишек и встал рядом с Дзыкиной. «Вот! Вот! Опять в клумбу засобачили, шпана проклятая!» Петя осторожно взял мяч за тонкий ремешок шнуровки. «Здесь общая земля, а не ваш участок. Теперь из-за ваших цветов. Не играть здесь, что ли?» Петя не ответил, будто Сережи и не было. Он обвел взглядом всех мальчишек и деловито спросил. «Чей?» «Общий. Отдайте, мы же не нарочно. Мы по полтиннику собирали на этот мячик». «Свои полтиннички вы, значит, любите. А когда люди труд вкладывают, землю роют, вам, значит, наплевать». Свободной рукой он вытащил из просторного кармана складной нож. Оскалившись, открыл зубами узкое лезвие. Потом прижал мяч к животу и нацелился ножом, как на арбуз. Тут считать было уже некогда. Резким ударом кулака снизу вверх Сережа выбил мяч, и он свечкой взмыл над головами. Ребята на секунду замерли, затем разнесся ликующий крик, и все кинулись за мячом. Потная Петина рожа стала сиреневой. «Ах ты, шкура!» Он схватил Сережу за руку, у плеча повыше нашивки. Несколько ребят унесли на безопасное расстояние мяч, а остальные столпились за Сережей. Петенька, Петенька, ножик убери, ножик. Скажут, что с ножиком на мальчишку потом не докажешь. Петя протянул ей нож. Он, не отрываясь, смотрел на Сережу. Глаза у него были, как у Дзыкиной, булавочные, лютые. Дверь не закрыта, если ударит, свистну. И он представил, как серым снарядом вылетает из квартиры и несется по пустырю громадный косматый ног. В Петиных глазах мелькнула растерянность. Он, видимо, не мог понять, почему мальчишка не вырывается, спокойно и молчит. Сережа медленно посмотрел на грязные пальцы, вцепившиеся в его руку, и опять перевел глаза на Петино лицо. «Ну-ка, отпустите! Вы мне рубашки не стираете!» Петя отпустил. Сережа шевельнул плечом, словно отряхивая след от его пальцев, и пошел прочь. «Шибко грамотные стали!» «Все равно узнаю, и фамилию узнаю, и где живет!» «Второй подъезд, квартира 19!» Сколько легло нас, мальчики, в травах и узких улицах. Маленьких барабанщиков, рыцарей ярых атак. Но не могли мы кланяться, жмуриться и сутулиться. Падали, а товарищи шли, не сбивая шаг.